1.13. Не бывает так. Не должно быть. Музыка, звучащая в воздухе ресторанного зала, вдруг стала липкой и тяжелой, как смола, и время будто замедлилось. Макаров посмотрел на людей, ничего вокруг не замечающих, и обмер. Их глаза. Тела несчастных жили, а вот зеркала души, подернувшиеся белесой мутной пленкой, казались мертвыми и пустыми. Люди жевали, словно роботы, запихивая в себя даже использованные салфетки, подчиняясь страшному кукловоду, черные нити которого паутиной опутали все пространство. И теперь медленно ползли в сторону танцпола, ощупывая пространство, нервно подрагивая, будто бы раздумывая. «Ты можешь ее забрать!» — прокричал Дмитрий, не сводя глаз с темной фигуры, которая начала приобретать черты до уродства красивой женщины, растянувшей кроваво-красные губы в страшной улыбке оскале. «Забрать можно то, что имеет сердце!» Али даже не запыхалась, выделывая свои активные антраша. «У этой твари его нет, так что пляши, фурия!» Криптос взмыл над стулом, прошелся черным раздвоенным языком по алым губам и уставился на Макарова взглядом, полным клубящейся тьмы. «А ты ей нравишься! Признала тебя за секси-боя!» — хихикнула проклятая мерзавка, тихо, почти шепотом. «Смотри, не потеряй голову, красавчик! Как убить тварь?» «Ну зачем ты так обзываешься, Дэм? По сути, она такая же жертва мироздания, как и мы с тобой». «Она зло!» «Смотря что считать этим словом», — хмыкнула Али. «Кто-то и нас считает тварями, но мы неизбежное зло, а Криптос просто цепной пес. По сути, она охотник, и жертву выбирает не сама. Опа, начались настоящие пляски!» Азартно прохрипела фурия, выгнувшись в позвоночнике. Успела. Сгусток черной энергии рассек воздух в том самом месте, где всего секунду назад была ее голова. Пространство снова наполнилось треском чужой энергии. Макаров затылком ощутил, что к нему приближается тьма. «Ложись!» — закричала зеленоглазая. Он не успел среагировать. Руки Али вцепились в его лодыжки, дернули на себя. «Ну вот, я же говорила, что босиком лучше». «Что ей нужно? Ну или ему?» — прохрипел Дэм. «Странный вопрос, я же сказала. Твоя голова». «Дурь какая-то. Я просто опер, ничем не примечательный. Обычный абсолютно». «Ну так-то да», — отвела глаза Али, продолжив следить за кружащей вокруг танцпола тварью. «Берегись, Дэм!» Истерика в ее голосе показалась мне невероятной. Что-то врезалось в спину смертоносным шипом. Прошило насквозь. Он задохнулся, но не от боли. Чувство безысходности свалилось невероятным грузом, будто небеса пали, придавив его душу к самому краю бесконечности. Тварь питалась, пила жизнь Дмитрия, словно теплый дешевый коктейль. Сейчас он умирал по-настоящему.